Война в Швеции шла с переменным успехом. Кристиан с налета взял Гетеборг, но застрял в районе озера Веттерн. Навстречу ему вышли наспех сформированные отряды добровольцев под командованием Карла, и началась позиционная война. Понадеявшись, что русские, не имея достаточного количества провианта, часть складов Карлу удалось сжечь. Застрянут в лесах Финляндии до зимы, а там и зазимуют, и их можно будет ослабить, Карл решил сосредоточиться на тех, кто был ближе, на датчанах. А поскольку талант полководца у него был, армия Кристиана быстро забуксовала в своем продвижении. Выбить их со шведской территории не получалось, но и у Кристиана не выходило ни дать решающее сражение, ни пойти прямиком на Стокгольм. Карл решил применить тактику малых отрядов, поэтому Кристиану приходилось солоно. Пусть сил у датчан и было больше, но попробуй побороться с роем мошкары, будь ты хоть трижды богатырь, а закусают. Попутно Карл писал Кристиану, предлагая решить дело миром за кусок территории. Но то ли предлагал пока мест маловато, то ли несостоявшийся братец обиделся за попытку взятия Копенгагена. На переговоры Кристиан не шел, даже и не собирался. Пусть война затянется до зимы, ничего страшного. Все воюют, а у него тут и дом рядом. Съездит, жену навестит. Карл был абсолютно прав в своих предположениях. Кристиану сообщили про попытку принуждения датчан к миру и достаточно быстро. Известие от королевы ему привез фон Ревентлов. Кристиан прочитал и содрогнулся от ужаса. А ведь если бы в руках у Карла оказалась его семья, он бы на все условия согласился и отошел бы обратно, и территорию вернул, и... Да что прикажут, тут и сделаешь. А, братец, ох и достанется ж ему на орехи. Очаровательный ребенок. По правде говоря, Софья пока не видела в малышке ничего очаровательного, но Любава расплылась в улыбке. «Ох, Сонюшка! Как ее будут звать?» «Машенька! Мария! В честь царицы Марии!» «Моей матери!» Промелькнула мысль у Софьи. Впрочем, умиление она все равно не испытала. «Разумеется, малышка не станет царевной, царской воспитанницей, да, а там выдадим замуж за кого поближе и получше, так что внуков ты понянчить сможешь». Малышка, хоть и родилась немного недоношенной, была крепкой и улыбчивой. «Я все равно боюсь, что прознают». Софья вздохнула. «А ведь Любава старше нее, но до сих пор такое дитя. Или это опыт двойной жизни говорит за нее? Главное, не что знают, а что говорят. Воспитывай малышку и не думай ни о чем. С остальным я разберусь». «Уже разобралась. Всем известно, что пока царица ездила на богомолье, к дверям монастыря подкинули ребенка. Ну а Любава, известная своей добротой и мягкосердечием, решила взять малышку на воспитание. Москва утирает слезки умиления, Русь сморкается в платочки. Вот что значит правильно подать материал». «Спасибо тебе, Сонюшка». Софья погладила мачеху по длинной золотистой косе. «Все будет хорошо, обещаю». «И уже про себя. Главное, что ты успокоишься насчет Натальи и Володи. А то у меня на них свои планы. Рожай, воспитывай, спи с Рамадановским, переживая своей греховности, только под ногами не мешайся. Тем более на всех представителей династии Романовых у Софьи были свои планы, в том числе и на Владимира и Любава. Помешать она не могла, а вот перемотать нервы скандалами запросто. И не объяснишь ей, что материнским чувствам в политике не место». «Хорошо, но мало». У Петра и Романа Серко была одна проблема на двоих. Отец-то. Крым брал, предателей гнал. Памятник такой стоит, что завитки берут. По миру о нем легенды ходят. Да, отец. А они что, хуже? Они должны так прожить, чтобы ими гордиться можно было. А иначе это не жизнь. Это вроде как у лопуха под забором. Вроде неплохо ему, а и гордиться тут нечем. Так что в кои-то веки встретившиеся два брата сели, как положено, помянули родителя и принялись думать, чем бы таким его превзойти. Первым идею подал Роман Серко. «Крым – хорошо, но баз у флота должно быть больше. К тому же это сейчас на троне Сулейман, они с Леопольдом сцепились намертво. А как расцепятся?» Не обратит ли тогда султан свой державный взор на утерянные территории? Они бы точно обратили. И не проще ли начать закрепляться сейчас, а то и атаковать самим, чем потом расхлебывать последствия? Петр это одобрил, и братья принялись размышлять над картой. Желательно была база в районе Черноморского побережья Кавказа, но это же не русская пока территория. А кто мешает? Стоят ведь на берегах моря и Сухум, и Батуми, и хорошо стоят, уж сколько веков. Устроиться на побережье, закрепиться, города построить, флот пригнать, а потом потихоньку продвигаться на Северный Кавказ. А то непорядок. Территория громадная, а из родни царской в Закавказье один Ираклий, который хоть русского царя и поддержит. Да маловато его, как ни крути. И не совсем он там. А такие места пропадают. С севера Русь, с юга Турция, на западе Черное море, на востоке Каспий. Прибрать, что ли? А то ведь турки обязательно полезут рано или поздно. В Закавказье от них уже не продохнуть, но скоро они и дальше поползут. Татар у них отняли, а им рабы нужны и слуги. И девиц они красть гораздо. А вот если эту территорию сделать своей, да понаставить там крепостей, да чтобы флот ходил вдоль берегов, пока турки отвоюют досунутся, казаки уже там вовсю усядутся. Разве плохо? И государь поддержит наверняка, а уж Рамадановский с радостью войсками поможет. Налететь в наглую, да занять место, пока никто другой не подсуетился. План, конечно, был авантюрный, но почему бы нет? Так что братья Серко составили докладную и отправили ее в Москву. А сами принялись осторожно прощупывать, что флот, что армию. Так вот государь одобрение выразит, а у них уже все и готово, только выступить осталось. Вот это дело по казачьей руке. И лишний раз думается, что веник связкой крепок. То сидели они на Дону, зная, от турок до татар отбивались. А сейчас, при мудром-то государе, который понял, как и где казаков использовать, развернулись от души. Уже не они отбиваются, а от них, а это намного приятнее. Ждем ответа, государь-батюшка. Как свадьба прошла? Софья прищурилась на Володю, но братец и ухом не повел. А хороший парень вырос. Нормально. Княгиня Ракоцы, она потрясающая. Понравилось? Судя по внезапно порозовевшим ушам, еще как. Оно и неудивительно. Таких мальчишек Илона могла одним движением ресниц укладывать. Потрясающее сочетание. Красивая, умная и сильная женщина. Особенно в эту эпоху. Про себя-то Софья так сказать не могла. Красоты ей Бог не додал. Ну и ладно, не внешностью единой. Наталья как? Когда уезжал, они со свекровью вовсю сплетничали. Мужем довольна, говорит, парень не глупый. Остальное приложится. У сестры как дела? Довольно счастлива, поцелуй тебе передает. Говорит, что Юлиана очень милая девочка, побольше бы таких. Опять же, с княгиней они подружились. Софья цинично подумала, что для Илоны Зриньи такая тесная дружба — единственный способ отстоять свою страну. Стоит только венграм расслабиться, как Австрия тут же захочет вернуть их обратно. Тут не то, что с невесткой, с чертом целоваться будешь. Понятно же, что Леопольд никого не помилует, ни Илону, ни детей. А вось и впредь не раздружатся. Ты-то себе никакую панночку не нашел? А то польки, женщины красивые. Владимир только головой покачал. Соня! Да уж сколько лет, Соня! Кстати, ты к матери заглядывал? Конечно. Сонь, а ее воспитанница? Это то, о чем я думаю. Ага. Софья не собиралась врать. Твоя сестренка от Рамадановского. Ты против? Володя только пожал плечами. Да нет. Может, им еще одного ребенка сделать? Все мне меньше достанется. Замучили заботой. Есть немного. Софья покосилась за окно, где светили желтой листвой деревья. Надвигалась осень, и похоже, что ее брат и муж зазимуют в Финляндии. Но и ей тут тоже скучать не придется. А ты письмицу почитай, глядишь, что интересное найдешь. Володя поймал перекинутую ему казачью грамотку и вчитался. Присвистнул. Соня, это... Идея-то хорошая. Да работы там не на покорение и не на два. А еще нужен будет кто-то из Романовых. Не хочешь по весне в поход? Я? На Кавказ? А что такого? Софья отлично помнила, сколько проблем было с этим регионом в ее время. А сейчас, глядишь, и получится все антирусские настроения под корень выполоть. Главное ведь что в любой работе? Да вовремя начать, потому как сорняки полют, пока они мелкие. Колорадского жука отравят до поедания картошки. А дороги чинят летом, пока тепло. Российские коммунальщики не в счет. Они о смене сезонов не задумываются принципиально. Вот если сейчас начать, пока Турция свой взгляд не обратила... А сил у нас хватит. А вот ты и посидишь зимой, подумаешь... Начинать-то в любом случае надо сейчас. А как уж сложится? Сонь, я ж не умею ни армии водить, ни... А тебе это никто и не доверит. Там Рамадановский есть, Мильин. Братья Серко тоже черти отчаянные. Прекрасно справятся. Ты пойдешь вместо знамени первое и учиться второе. Главное, не лезь поперек знающих людей, а смотри и учись. А там кто знает. Ты не задумывался, что царевичей много, а трон один? Ага, в точку. Уши стали вовсе уж багровыми, но отрицать Володя ничего не стал. Я знаю, что младший сын, что... Тебя отлично можно использовать в заговорах. Дед пытался. Да? Вообще-то про попытки Милославских подлезть хоть кому из царской семьи Софья знала, но и услышать историю в изложении Володи не отказалась. Хотя, что тут слушать? Классическое обхождение мальчишки с тем, чтобы он поспособствовал или попросил, или матери идею подкинул, а та уж Алексею. Давно те попытки прекратились. Даже до последних дураков дошло, что не подействует. А Милославские глупцами не были. Оставили им определенную нишу в память о Марии. Ну, иногда по рукам стучали, чтобы не зарывались. И хватит с них. Вот и поедешь. Алексей пока еще с войны вернется. Да и некогда ему будет. Не боишься, что я там закреплюсь и отложусь? Ага. Софья ухмыльнулась таким ехидством, что Владимир понял, вопрос глупый. «Боюсь. Хоть ты там гнездо свей и яйца отложи. Под боком-то у турок. Им рамадановская кровь давненько поперек горла. Мяукнуть о независимости и свободе не успеешь, как слопают». «Злая ты». «Не я злая. Жизнь тяжелая. Так что готовься, братик». «Изучай языки, читай умные книжки, разговаривай со специалистами». «И радуйся, что едешь в район Кавказа». «То есть?» «Любава задумалась, что тебя тоже женить надо». «Я согласен на Кавказ». «Придется нам тут зимовать». Ивану этого делать явно не хотелось. Но и выбора никто не предоставлял. Не помчишься же из Финляндии обратно на Русь. Осталось только печально вздохнуть. Карл, скотина. Его Величество Карл XI воевал как мог, а мог он очень немало. Затянувшаяся война с датчанами, летучие отряды, направленные против русских, проблемы со снабжением, организованные им же. Как ни стерегись, а до конца не убережешься. Не охранять же каждый обоз целой армией. Все это немало затрудняло продвижение русских. Опять же, залив скует льдом. Флот тоже встанет на прикол до весны. Ладно, встанем на зимние квартиры. Софья пишет, что у нее все в порядке. Подождут нас, ничего страшного. А к той осени Бог даст и завершим. Зимние квартиры хорошо. Время терять плохо. Мрачно проворчал Иван. Что ты предлагаешь? По снегу ни мы, ни Карла не повоюем. А что я могу предложить? Будем сидеть, на снег глядеть. Да уж. На лыжах тут не походишь и на коньках не покатаешься. На лыжах? Мужчины переглянулись. А ведь может и получиться. Протянул Алексей, заражаясь идеей. Безумие? Все гениальное сначала кажется безумным. А орудия как? Ваня по своей привычке тут же принялся осаживать друга. Разберем и на санки их. Зато можно будет пройти по заливу. Он же все равно льдом покроется. А где мы столько санок, лыж и прочего возьмем? У местного населения прикупим. За хорошую цену нам их столько натащат, да и сделают. Может, не совсем ладно получится. Зато Карл нас ждать не будет. Пройдем и ударим ему в спину. Даже если датчане нас не поддержат. У него-то тут в основном кавалерия. Лошади по снегу не пройдут, а мы можем. Прежде чем он поймет, что происходит, мы и до Аландских островов дойдем. Так ежели получится, мы к середине лета дома будем. Должно получиться. Алексей Алексеевич смотрел твердо. Ему тоже хотелось домой, к жене, детям, сестре. Война нужна. Но, господи, как же тоскливо в разлуке. Ладно, сдался Иван. Давай попробуем набросать план, а там посмотрим. Нет у тебя никакого полета фантазии? Нет бы восхититься царской мудростью. Привычно подколол приятель и услышал в ответ фырканье. Высокий полет мысли возможен только после тщательного подсчета, а то долетаешься тут. Ответ тоже был привычным. Так что друзья уселись за подсчеты и планирование. Кого, сколько, какие отряды, как снабжать, куда идти. Война – это кто кого передумает. «Мы письмо от государя получили». Петр Серко посмотрел на Григория Рамадановского, ну, очень пристально. «Государя?» «Государыня Софья. Она считает, что стоит идти на Кавказ. Мысль дюжи хорошая». Петр выдохнул. «Чего уж там, что Софья Алексеевна человек в государстве не посредний, и без ее одобрения поход не состоялся бы, понимали, даже казачьи лошади». «И когда?» А вот она и пишет, что по весне пришлет порох да пушки, да приедет царевич Владимир. А царевич к чему? Для переговоров и прочего, что по дипломатической части надо будет. Петр подумал и кивнул. Логично, все-таки, а кто он такой? Пока казачий атаман, сын Ивана Серко, но и только. На переговорах это звучать не будет, а вот царевич Владимир... Он же неопытный. А ему воевать и не требуется. Пойдет с войском. Государыня вот пишет, что поучиться ему не мешает. А командовать все равно вы с братом будете. Ты на суше, он на море. Мельин опять же в поход рвется, седина в бороду. Кстати, Митька. Дмитрия Рамадановского Петр знал давно и с лучшей стороны. Побольше б таких ребят. Тоже вот. Прислали ему с десяток ребят на обучение. Теперь рвется пойти с войском, чтобы они опыта набрались. «Какого опыта?» Рамадановский только хмыкнул. «Так сколько к нам болезней оттуда ползет? Вот Митька и рвется ребят поучить. Тебе ж лекари при войске лишними не будут?» «Не будут. Главное, чтобы он вперед под пули не полез». «Не полезет, ума хватит. Ну и ты приглядишь. Приглядишь ведь?» Петр кивнул еще раз. Дмитрия Рамадановского он знал. Пусть мальчишка и боярич, да усыновленный. Не глупый парень, серьезный. Знает, с какой стороны за саблю хвататься. По-глупому подставляться не будет. «Беру, пригрежу». Рамадановский перевел дух. «Вот и ладно. А теперь давай думать, сколько и чего тебе надобно. Государыня отписала, приказала, чтобы мы все посчитали. А чего не хватит, так то она пришлет. Мужчины переглянулись. «Ну, женщина. И что? Она же не сама править рвется. Она все делает за братом и для брата. А это вовсе даже другая картина мира получается. Все на благо, не во вред. А раз так, надо прислушиваться и выполнять приказы. Походу на Кавказ быть!» «Рад видеть вас, Август!» Леопольд смотрел с улыбкой доброго дядюшки. Особых родственных связей у Габсбургов с Витинами не было. Но это же не повод не дружить, даже наоборот. Август, уже успешно прозванный сильным за свои таланты и способности, смотрел без особой приязни, но и без вражды. «А ты поди повраждуй, когда Саксония входит в состав Священной Римской империи. Уже давненько входит, и до этого времени не привлекала особого внимания Леопольда. А сейчас? Почему вдруг?» «Ваше Величество...» Наверное, подданические расшаркивания Августа и милостивые улыбки со стороны Леопольда ушло около получаса. А потом, сочтя, что он уделил достаточно времени на отвлеченное, Леопольд перешел к делу. «Август, как вы относитесь к тому, чтобы стать королем Польши?» «Как? А кто бы отказался? Только вот в Польше есть король». «Это верно!» Улыбка Леопольда была достаточно тонкой и в то же время наивной. «Но жизнь такая сложная штука. Все в воле Божьей. И мы в его деснице, и короли, и императоры». Намек был понят. Отказываться Август и не подумал. «А почему нет?» После того, как его брат стал курфюрстом Саксонии, у юноши окончательно исчезли все границы. Разве он не достоин лучшего? Достоин. Это сама жизнь подтвердила. А значит, вперед! Август сильный, король Польши. Звучит. Леопольд смотрел на это с легкой ухмылкой, но та успешно пряталась на самом дне глаз. «Глупый ребенок, безмозглый, управляемый, податливый. Что еще нужно, чтобы обеспечить Леопольду стену между ним и этой загадочной Русью и получить обратно Венгрию? Понятное дело, Корибут ее добром не отдаст, уж после этой свадьбы вдвойне. А значит, нужно менять польского короля, устраивать там смуту, а под шумок. Да и вообще, к чему Священной Римской империи сильные государства рядом? Вот еще. Больше смуты, Леопольду лучше». Август подходил по всем параметрам. Союзники среди шляхты тоже были. Оставалось убрать Корибута с семейством и поднять смуту, а под шумок протолкнуть на польский престол своего ставленника. Да, опасно, но если получится... Этим действием Леопольд мог окупить все свои потери и в войне с Турцией, и вернуть Венгрию. И ракоцы не помешают, и русские не вмешаются. Формально они тут никто, а фактически... Ради такого куша Леопольд и с турками готов был договориться. Пусть займут русских в Крыму, а там разберемся. Одним словом, королю Августу быть... Принц Франсуа Луи Конти ничем особым не выделялся. Таких при французском дворе с точки зрения Анны дюжина бегала. Мальчишка как мальчишка. Младший сын Армана де Бурбона и Анны, племянницы кардинала Мазарини. Симпатичный, неглупый, со склонностью к военной карьере. Но и поспособнее есть. Одним словом, серая скотинка. И все же именно он чем-то заинтересовал Людовика. Чем? Такие вещи Анна предпочитала узнавать сразу. Но не в Англию же его отправят. Там и так есть кому и чем заняться. С легкой руки Людовика на землях Туманного Альбиона развернулась настоящая мясорубка. Смешались в кучу сторонники малыша Карла, Монмута, королевских внебрачных сыновей, парламента и прочего. И никто не собирался уступать. «Милый Луи, вы собираетесь отослать от двора малыша Конти?» Определенные вольности Анна себе позволяла. Людовик, разнежившийся рядом с супругой, лениво приоткрыл глаза. «Конти? О, нет, он мне пригодится здесь. Хотя, возможно, в скором времени ему придется уехать в Польшу». «Польшу? Зачем вам эти дикие варвары, сир?» Она не играла, она была искренне удивлена. Раньше Польша лежала вне интересов французов. С чего вдруг сейчас? До меня дошли некоторые сведения. Она слушала и с трудом удерживала на лице маску безразличия. Да, только ради этой информации ей стоило попасть в постель Людовика. С тех пор, как люди изобрели заговоры, появились и те, кто действовал в своих интересах. До Людовика дошла информация, что его коллега и венценосный братец Леопольд готовит в Польше переворот и собирается посадить на трон, который, казалось бы, прочно заняли карибуты, своего ставленника. Людовик не возражал ни по одному пункту, кроме последнего. Почему-то он полагал, что его ставленник на польском троне будет смотреться куда как органичнее. Так что... позволить Леопольду сделать всю грязную работу, а потом вывернуть перед людьми всю подноготную дело и снять сливочки. Это было вполне в духе Людовика. Он разглагольствовал, а Анна думала, как поступить. С одной стороны, она сейчас королева Франции. Пусть не совсем официальная, пусть ее положение достаточно зыбко, но брак-то настоящий, и как королеве Франции ей это выгодно. Смута в Польше, беспорядок в Австрии, под шумок. Франция себе еще жирный кусок территории прихватит. Людовик и своего не упустит, и чужое не забудет. С другой стороны, какая она к чертям королева? Она прекрасно понимала, кто ее сюда привел и на кого она работает. Ну, смолчит она сейчас. А дальше-то что? Если кто думает, что государыня Софья не узнает обо всем из другого источника... или что она потом простит? Она чуть поежилась и даже накинула на себя кружевную простыню. Хотя мороз был не внешним, нет. Изморозь пробежала от воспоминания о холодных, темных глазах царевны. Это не помилует. И Людовик не спасет. Рано или поздно предательница будет мертва. Как? А, неважно. Анна подозревала, что никакая подготовка ей не поможет, и своим людям она ничего не сможет предложить такого, чтобы они остались рядом с ней. Кто однажды предал и во второй раз не побрезгует? Софья ее даже убивать не будет. Просто если на свет появится истинная биография Анны де Бейль, жена Цезаря обязана быть вне подозрений, жена Людовика, она обязана быть еще чище. Момент слабости прошел, и она улыбнулась супругу. «О, Луи, вы такой умный!» Произнесенные нежным женским голоском слова, сползающая простыня, очаровательная улыбка. Стоит ли говорить, что о политике больше речь не заходила? Этот разговор у Людовика еще три раза из головы вылетит. А Анна сообщит, кому надо. И скоро, очень скоро письмецо полетит на Русь. Пусть государыня решает, как тут поступить. Анна же когда-нибудь, она вернется домой. Женщина не лгала себе. Она просто не понимала, что вернуться не удастся. Она уже вросла в эту жизнь, уже пустила корни. Здесь ее сын. Возможно, будут и еще дети, и внуки. Как их бросишь? И все же... А вдруг? Пусть она сейчас королева Франции, но до последней капли крови, до последнего вздоха она останется русской. А слабость? Не было никакой слабости.